Глава 9. Под мертвым городом. «Ну чего там? Есть кто-нибудь живой?» Владимир опустил бинокль и повернулся к лежащему рядом Шекспиру. «Да хрен он знает», — пробормотал военный, продолжая изучать оборонительный рубеж через снятый со снайперской винтовки оптический прицел. «Ни черта отсюда не видно». Мужчина обернулся и махнул рукой. От группы бойцов в темном камуфляже, ожидающих у подножия холма, отделился наемник Феникса и, пригибаясь, поспешил вверх по склону. Когда он упал в траву рядом с ними, Свистунов узнал солдата, вместе с которым они разгружали ящики с боеприпасами после прибытия в полевой лагерь. Наемник вопросительно кивнул. «Обзор отсюда плохой, придется подойти поближе», — сообщил ему Шекспир, убирая прицел в чехол и вешая обратно на пояс. «Сможешь нас со своими парнями отсюда прикрыть?» «Дерьмо вопрос», — усмехнулся наемник и два раза коротко свистнул. Оставшиеся внизу бойцы Феникса поскакали со своих мест, направились к ним. «Спасибо, Хирам. И это, за Нестеровым тоже пригляди», — попросил Шекспир, посмотрев на одинокую фигуру, бесцельно слоняющуюся вдоль шоссе. Роман смотрел себе под ноги и, казалось, не замечал ничего вокруг, погруженный в собственные мысли. Шекспир с сомнением покачал головой, после чего, вздохнув, хлопнул Владимира по плечу и исчез в высокой траве, покрывающей вершину холма. Свистунов еще раз взглянул на Нестерова, затем на наемника, который, раскрыв сошки у своего автомата-трансформера, полез в подсумок за удлиненным стволом, намереваясь превратить оружие в снайперское, и следом за военным сталкером тоже скользнул в ковыли. Хирам закончил монтировать громоздкий цилиндр оптического прицела и медленно, с явно ритуальной размеренностью, поставил оружие на землю перед собой. Слегка подавшись вперед, наемник просунул ствол снайперской винтовки между толстыми стеблями сухостоя, получив превосходный обзор на раскинувшееся впереди поле громадную стену периметра, возвышающуюся на дальнем его конце. Опустившись на землю, мужчина упер приклад в плечо и прильнул к оптике. Теперь предстояло защитить двух неожиданных союзников от любой возможной угрозы, которая могла скрываться в грязно-коричневой пожухлой траве и почерневших обугольных кратерах, оставшихся после проведенного обсидианом артобстрела. «Истина в единстве, а единство в служении ему», одними губами начал зачитывать заученную до мозга костей мантру бывший адепт обелиска, скользя прицелом по затылкам Гольфа и Шекспира, и дальше вверх по шоссе к полуразрушенному периметру. Владимир старался двигаться след вслед за Шекспиром, игнорируя перепуганный писк детектора аномалий, видящего угрозу в каждом камне и каждой луже на пути. Прибор начал чудить сразу после отбытия из полевого лагеря Феникса, а при приближении к периметру и вовсе откровенно спятил. Помедлив немного, Свистунов вздохнул и отключил сошедшее с ума устройство. В ту же секунду на сталкера обрушилась гнетущая тишина, обычно отсекаемая слухом, пристально следящим за сигналами детектора. Не пели птицы, в траве не резвились мелкие животные. Даже ветер не шумел ковылем, и только изредка похрустывали стебли, когда идущий впереди Шекспир неудачно раздвигал их, прикладывая слишком большое усилие. В остальном же, казалось, все вымерло даже здесь, возле всегда оживленного периметра. «Давай-ка тут поосторожнее», — предупредил Шекспир, переступая через лежащий на земле металлический блин, слегка присыпанный сухой грязью. «Иди прямо за мной, не на шаг в сторону. Все поле усыпано минами, и я искренне надеюсь, что карты проходов, что я успел скачать в ЦАЯ, прежде чем все посыпалось, пока еще актуальны». Владимир посмотрел себе под ноги, сглотнув, кивнул. Заложенный допом заряд взрывчатки с легкостью мог отправить их обоих метров на 20 вверх, а затем все, что осталось бы после, разлетелось бы по всей округе. И таких мин дивизия охраны периметра только на этом участке закопала около сотни. Свистунов мог только порадоваться, что раньше он никогда так близко не подходил к военным рубежам, охраняющим границы зоны, а всегда пересекал их по относительно безопасным старым подземным коммуникациям. Но в этот раз сталкерам хватило одного взгляда на текущую с коллектора мерзкую вонючую жижу, от которой в истерике зашелся счетчик Гейгера, чтобы рискнуть идти поверху. Справа и слева от маршрута то тут, то там, словно острова в травяном море, поднимались обугленные остовы бронетехники. Сгоревшие дотла боевые машины участвовали в массированном прорыве войск обсидиана и были подбиты защитными системами периметра. От некоторых до сих пор поднимались тонкие языки дыма, а внутри продолжали тлеть останки членов экипажа. Пройдя совсем рядом с одним из бронетранспортеров, Владимир заглянул внутрь прошитого насквозь очередью салона. Десант погиб прямо на своих местах, а затем пули пробили боекомплект или бензобак, и машина взорвалась. В другом легком БМП, пущенная со стороны ракета, попала в запитанный от артефактов двигатель, расколов защитные контейнеры и вызвав цепную реакцию. Миниатюрный аномальный шторм поглотил переднюю половину «Страйкера», бомбардируя все в радиусе действия неизвестным науке излучением. Экипаж в одно мгновение сросся с машиной и погиб, не выдержав болевого шока. Вскоре дорога приобрела уклон, а посреди травы все чаще стали попадаться укрепленные бетонные блоки, на которых возвышались молчащие автотурели. Защитные орудия угрюмо уткнули стволы в землю. Линзы их прицельных матриц больше не пылали угрожающе алым светом, а сканирующие комплексы прервали свое беспрестанное вращение. Наконец, громадная неприступная стена периметра нависла прямо над сталкерами, закрыв собой небо. Запрокинув голову, Владимир посмотрел вверх вдоль отвесного бетонного подъема и вспомнил, как однажды какие-то ходоки пытались перебраться через границу московской зоны, используя альпинистское снаряжение. Когда они добрались до самого верха, там их уже ждал отряд патрульных с наручниками. Шекспир приложил ладонь к холодной поверхности стены и взглянул в обе стороны, после чего уверенно махнул рукой вправо. Туда, где над морем травы возвышался наклонный пандус подъездной дороги. Вдвоем сталкеры поднялись по крутой песчаной насыпи и, держа оружие наготове, вышли на асфальт бывшего шоссе. «Ну, теперь мы точно знаем, что тут никого нет», — произнес Владимир, делая осторожный шаг вперед. «Ага», — мрачно подтвердил Шекспир, все еще не опускающий ствол автомата, и готовый спустить курок при любом подозрительном звуке. Вместе мужчины подошли к обгоревшему проему в стене, за которым раньше начинались внутренние укрепления базы. Здесь располагались бараки для дежурной смены, передовые лаборатории, ангары и ремонтные мастерские для техники, наблюдательные посты и административные строения. Теперь же все это превратилось в обугленные, почерневшие руины, между которыми вперемешку валялись трупы в черной и зеленой униформах. Дальше за ними на бетонном пандусе лежали искорежные бронированные ворота. Громадные створки были сорваны с петель направленным взрывом и сброшены внутрь, прямо на головы обороняющихся. После этого на территорию базы хлынули силы обсидиана, истребляя всех встреченных на своем пути солдат ДОПа и сотрудников ЦАЯ. Периметр пал, и путь в московскую зону был открыт. Заглянув внутрь через проем, Шекспир обвел взглядом разрушенный лагерь, а затем, развернувшись, поднял руки над головой и скрестил их. В следующее мгновение над холмом на той стороне поля поднялись крохотные темные фигурки и заскользили вниз по склону. Выйдя на дорогу, бойцы «Феникса» бегом направились к сталкерам. Вскоре они добрались до насыпи, разбившись на двойки, рассредоточились по сгоревшей базе. «Все мертвы, да?» — первым спросил Хирам, глядя вокруг. Вместе с Шекспиром и сталкерами он остановился возле взорванных ворот и покачал головой. «Увы», — мрачно подтвердил Шекспир, смотрящий вокруг в тщетной надежде, что кто-то выжил. «Здесь больше никого нет», — пустым голосом внезапно произнес Роман. «Их смел кровавый шторм». Нестеров взирал на все происходящее безучастным взглядом, лишь на мгновение задержав внимание на группе ученых из центра, расстрелянных обсидианом у дальней стены базы. «Лан, пошли. Нечего тут стоять, не на что тут любоваться». Шекспир призывно махнул рукой и первым двинулся через разоренный лагерь, переступая через тела. К нему присоединились бойцы «Феникса». Владимир хотел было последовать за ними, но обернулся на оставшегося на месте Романа. Нестеров все так же глядел на сгоревшие постройки и убитых солдат дивизии охраны периметра. «Эхо, ты идешь?» — спросил Свистунов, трогая друга за плечо. «И так будет повсюду, если мы их не остановим», — негромко произнес сталкер, а затем, резко развернувшись, сбросил ладонь Гольфа с плеча и, не произнося больше ни слова, бывшим шагом направился нагонять основную группу. Следующие полчаса небольшой отряд в молчании двигался по пустому шоссе, огибая ржавые остовы брошенных автомобилей, избегая очагов крупных аномалий, хорошо заметных на растрескавшемся асфальте. Уничтоженный периметр остался позади, как и высотки возле МКАД, на вершине которых все еще тлели уничтоженные беспилотниками обсидиана наблюдательные позиции снайперов ДОПа. Теперь сталкеры шли по пояс в густой траве, разросшейся посреди дороги, скрывающей в своих зарослях как скелеты погибших во время эвакуации жителей столицы, так и гниющие трупы незадачливых ходоков. «Подождите. Идущий первым Хирам поднял раскрытую ладонь, давая сигнал остановиться. «Слышите?» Владимир напряг слух, но не сумел различить ничего нового в привычной тишине мертвого города. Все так же шумели кронами деревья, все так же в вышине завывал ветер, носящийся между брошенных панельных многоэтажек. Где-то потрескивали электрические аномалии, и очень, очень далеко раздавался протяжный скулящий вой. «Я ничего не...» — начал было он, но осекся, поняв, что не прав. «Двигатели», — выдохнул Шекспир, перехватывая удобнее автомат. «Уходим с дороги, живо!» «Все в дом! Очистить улицу! Бегом марш!» — замахал рукой Хирам, разворачиваясь в сторону ближайшего подъезда. Повторять два раза не пришлось. Наемники и сталкера бросили в сторону распахнутой деревянной двери. Бегущий первым боец Феникса наспех очертил ее детектором аномалии и, видимо, удовлетворившись результатом, скользнул внутрь. Владимир вскочил следом за ним, быстро обведя стволом дробовика разбитые ступеньки и проржавевшие почтовые ящики. Никого, только пыль и запустение. Свистунов опустил оружие и медленно отошел к стене. Под ногами зашуршали пожелтевшие рекламные проспекты, выпавшие из одного из ящиков. Сталкер устало вздохнул и обернулся на остальной отряд, сгрудившийся в подъезде. В небольшом помещении моментально стало тесно от толпы вооруженных людей, затаивших дыхание. «Теперь остается лишь надеяться, что у них нет тепловизора или еще чего-то в том же духе», — отрешенно сообщил Роман, глядя куда-то в сторону. Нестеров замолчал, словно бы слушая реплику невидимого собеседника, и затем кивнул. «Ну да, или этого тоже». «Тихо ты, шизанутый», — раздраженно цыкнул на сталкера Шекспир, держащий автомат наготове и выглядывающий наружу через приоткрытую дверь. Стараясь ступать как можно тише, Владимир приблизился к военному и посмотрел на улицу. Мгновение ничего не происходило, а затем с нарастающим гудением, от которого ныли зубы, над дорогой пролетели два одинаковых диска. Наблюдательные дроны шли на низкой высоте, под днищем каждого был закреплен тяжелый пулемет, а черный цвет корпуса красноречиво говорил о принадлежности беспилотников. «Обсидиан заблокировал город», — подтвердил мысли Свистунова Шекспир, проводивший боевые машины взглядом. «Сами психи укрылись в подконтрольных им районах, готовя установку к запуску. А Москву патрулируют вот такие штуки. Готов побиться об заклад, этим роботам поставили задачу считать любые цели вражескими. Мутантов, людей, неважно. Застрелить даже своих собственных адептов, если те отбились от основных сил». Дроны тем временем сделали круг над перекрестком, забитым ржавыми автомобилями, и злобно сверкая красными линзами камер, направились куда-то вглубь района по перпендикулярной улице. Дождавшись, когда низкий гул их двигателей стихнет в отдалении, Владимир позволил себе выдохнуть. «И что нам теперь с этим делать?» — осведомился подошедший Хирам. «Если нас заметят на открытом месте, то пошинкуют в капусту, как нефиг делать. Видели эти пушки у них под брюхом?» Наемник кивнул вслед улетевшим беспилотникам. «Выстрел из такого оставляет в человеку дырку размером с кулак». Мужчина красноречиво сжал ладонь, демонстрируя размер возможной раны. «Не говоря уже о том, что еще оповещает о нашем присутствии всю шатью братью фанатиков в черном. А я не уверен, что на всем нашем маршруте нам в нужный момент будут попадаться столь гостеприимные подъезды». «Верно», — кивнул Шекспир, размышляя. «В большинстве московских подъездов нас к чертовой бабушке сожрут и не подавятся». «Тогда что будем делать?» — спросил Владимир, уже понимая, что единственная возможная альтернатива ему не нравится. «Придется идти не по земле», — сообщил Шекспир, выглядывая наружу из подъезда и затем давая знак рукой, что остальным тоже можно выходить из укрытия. В метро пришлось спускаться по вентиляции. Выломать направленным взрывом литую решетку воздухозаборника и скользить вниз по многометровой шахте на тросах. Предосторожность оказалась не лишней. У ближайшего же входа в подземку фанило непонятно откуда взявшейся радиацией, и бродили какие-то жуткие черные фигуры вдвое выше человеческого роста, при одном взгляде на которых через оптику Шекспир побледнел и скомандовал искать обход. На станции, впрочем, радиационный фон был вполне приемлемый, а следов страшных мутантов не наблюдалось. Метро вообще казалось полностью вымершим, не было даже вездесущих крыс и тараканов. С этого момента прошло уже больше 3 часов. Отряд продолжал идти вперед, лишь изредка делая короткие передышки на заброшенных аварийных пунктах, глухих перегонах между станциями. Большинство таких помещений были пусты. Укрывавшихся в них людей в первые дни после превращения столицы в аномальную зону успешно эвакуировала армия, но за некоторыми бронированными дверьми оказывались скрыты настоящие братские могилы тех, кто так и не дождался помощи. Вопреки ожиданиям, печальная слава метро бывшей столицы, как какого-то филиала ада на земле, не оправдалась. За все время пути группе пришлось всего два раза открывать огонь. Первый раз, когда на них напала свора крыс размером со взрослую собаку, и второй раз, когда дорогу потребовалось пробивать через мерзких склизких слизней, облепившихся стены и потолок туннеля. И оба раза встречи с тварями заканчивались без потерь, если не считать порванный рюкзак у одного из наемников Феникса. Слизни и вовсе были индифферентны к пришельцам и просто загромождали проход, пугаясь света и старательно пытаясь уползти от лучей фонарей. Они, наверное, и вовсе были бы забыты через пять минут, если бы не скрывавшись под их скоплением целое кладбище из костей и ржавого оружия, вероятно, оставшись от сталкеров, пытавшихся пользоваться приборами ночного видения, а не лампами. Но, несмотря на все это, Владимир вынужден был признаться себе, что он в какой-то мере разочарован и ожидал большего. Либо большинство мутантов отпугивал хорошо вооруженный отряд чужаков, и они предпочитали держаться на почтительном расстоянии, либо все же рассказы сталкеров о кровожадных ужасах подземки были форменной брехней. Ноги продолжали выбивать глухой ритм из старых шпал, единственными звуками оставалось глухое дыхание, проходящее через фильтры, да негромкое бряцание магазинов в подсумке у идущего впереди наемника. Станция метро Арбатская приближалась, путники отмахали много километров под землей, но до сих пор не встретили ни гигантских крыс-телепатов, ни жутких огромных червей, способных проглотить целый вагон, ни коротышек со сверкающими глазами, прячущихся в тенях и ждущих подходящего момента, чтобы вогнать в спину отставшего замыкающего свои острые когти. Более того, в метро, похоже, не обитало даже самого захудалого мимикрима или кукловода. Из размышлений Свистунова вырвал испуганный крик, отразившийся от стены, прокатившийся по туннелю. Не сговариваясь, члены маленького отряда обернулись на замыкавшего группу бойца Феникса, только для того, чтобы обнаружить позади себя пустоту. Свет фонарей отразился от рельсов, и во все стороны брызнули световые зайчики, запрыгавшие по бетонной проводам. «Какого черта?» — выдохнул Шекспир. А через мгновение откуда-то сверху рухнуло что-то бесформенное. Темноту пронзила паническая очередь, затем еще одна. У подчиненных Хирама оказались не самые крепкие нервы. «Тихо! Тихо вы, не стрелять!» — взмахнул рукой командир наемников и, сделав шаг вперед, осветил упавший объект. Это был человек в точно таком же фиолетовом комбинезоне, как и на остальных бойцах. На плече стояла эмблема в виде огненной птицы. А еще он лежал так, как если бы у него были переломаны все кости. «Какого?» «Черта!» — повторил Шекспир, перехватывая поудобнее оружие. Владимир был с ним согласен. Палец скользнул на спусковой крючок дробовика, а мысли на то, что в узком туннеле залп из его оружия отправит на тот свет любую тварь. «Да!» «Абсолютно любую, совершенно точно», — Владимир сглотнул. «И призраки идут за нами следом и шепчут нам о тщетности судьбы», — прошелестел голос Романа, приглушенный дыхательной маской. А затем рельсы едва заметно задрожали. Монотонный гул сотряс подземелье, и метров в двухстах впереди изгиб поворота осветили яркие фонари. Дрожь перешла в тряску, и Свистунов поспешил убрать ногу от готового вот-вот выпрыгнуть из крепления ржавого болта. «И что, поезд?» Выдохнул Хирам, когда в темноте возник ряд сверкающих окон. «Бежим! Живо!» — закричал Шекспир, разворачиваясь и срываясь с места. Два раза повторять не пришлось, и остальные члены отряда рванули за ним. Арбатская была совсем рядом, и впереди уже брезжил неяркий свет, очерчивающий выход из туннеля. Владимир выскочил из-под полукруглого свода, оказавшись на станции. В воздухе кружились мириады пылинок, через дыры в потолке синело безоблачное небо. Как и почему его можно было увидеть на станции глубокого залегания, оставалось еще одной аномальной загадкой бывшей столицы. Не теряя ни секунды, сталкер вылез на платформу и подал руку бегущему Шекспиру. «Ух, спасибо», — прохрипел военный, принимая помощь и выбираясь наверх. Роман ловко спрыгнул следом и тут же, припав на одно колено, взял на прицел выход из тоннеля. Наружу выбежали бойцы Феникса. Наемники, помогая друг другу, взбирались на платформу, а нарастающий гул и грохот приближающегося состава уже достигли крещендо. На грязной кафельной облицовке стен плясали отблески от фонарей на кабине приближающегося состава. Последний из оставшихся на путях бойцов в темно-фиолетовых комбинезонах начал передавать свой ручной пулемет стоящему у края платформы товарищу, когда их обоих окатило светом, вырвавшимся из тоннеля. Призрачный поезд с рокотом помчался мимо станции. У него не было ни корпуса, ни внутреннего интерьера, ни даже колес. По воздуху просто плыл ряд сияющих окон, а на стену падала длинная черная тень от невидимых вагонов. Наемник, передававший пулемет, завопил, когда состав налетел на него и прошел насквозь. Оружие вывалилось из его пальцев, тут же начав ржаветь. Пластиковые детали моментально пошли трещинами и полопались, а коррозия пожирала металл. То же самое происходило и с самим несчастным оперативником. Защитные линзы его противогаза взвелись мириадами осколков. Наружу из фильтров хлынула кровь. Мужчина скрючился пополам, пока фантомный поезд метро ехал вдоль платформы. Никто из его товарищей не пытался помочь. Бойцы «Феникса» понимали, что их друг уже не жилец, и просто стояли рядом, чтобы он не страдал в одиночестве. Крик умирающего наемника метался под сводами станции, пока сияющий свет проходил через его тело. Хирам стиснул зубы, глядя на показания детектора аномалий, направленного на его подчиненного. Человек продолжал дергаться из стороны в сторону. Защитный комбинезон рассыпался в прах, а плоть гнила на глазах, отваливаясь от чернеющего скелета. «Спасибо за службу, Раст», — негромко произнес Хирам и, вытащив пистолет, выстрелил. Пуля пробила череп на вылет, и наемник затих, повалившись на рельсы. Через несколько секунд от него осталась лишь горстка пыли и кровь на кафельной стене. Никто не произнес ни слова. Призрачный поезд скрылся в глубине тоннеля, и монотонный стук колес затих в отдалении. «Пошли отсюда», — скомандовал Хирам и сделал над головой движение пальцами, объявляя сбор отряда. Бойцы «Феникс» один за другим подходили к краю платформы и беззвучно отдавали погибшему товарищу последние почести. Сталкеры под предводительством Шекспира молча смотрели на них. Хирам к этому моменту уже начал подъем по эскалатору.